Когда же и как родился долгожданный Мессия? Именно об этом сейчас и пойдет речь. Глава 3. Вмешательство Святого Духа. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Лука, глава 1, стихи 30-31. Ох, и расторопным же малым был этот архангел Гавриил, юный посланец Иеговы. Если верить тому, что рассказывают о нем священные книги, Гавриил был большой мастак огорошивать людей известиями о предстоящем прибавлении семейства. Мы уже были свидетелями того, как он предупредил о рождении Иоанна. Сейчас мы увидим его в той же самой роли, и где бы вы думали? У двоюродной сестры Елисаветы. У Елисаветы была кузина по имени Мария, которая жила в Назарете, захолустном городишке Галилеи. Юная смуглянка Мария была просто прелестна, лакомый кусочек, от которого не отказался бы даже царь. В ту пору царем Иудеи считался некий Ирод, которого евреи за настоящего царя не признавали. Этот монарх, навязанный им римлянами, был в их глазах просто выскочкой, захватившим трон законного царя. Между тем царский род Давидов насчитывал несколько потомков, в том числе и некоего плотника, нареченного Иосифом. Царем Иудеи считался некий Ирод. Ирод Великий, 73-74 годы до новой эры. Этот царь Иудеи в 40-х-4 годах до новой эры. В 40-м году до новой эры римский сенат назначил его тетрахом, четверовластником, одним из четырех правителей Иудеи, а затем Ирод получил титул вассального царя, подчиненного Риму. Пользовался поддержкой триумвира Марка Антония, впоследствии римского императора Октавиана Августа. От Октавиана Ирод получил области на берегу Средиземного моря и за Иорданье. Ирод основал Цезарею, построил Иерусалимский дворец и перестроил храм Яхве в Иерусалиме. Ирод жестоко расправился с народным движением, направленным против римского владычества. Воспоминания об этих зверствах, возможно, и отразились в мифе об избиении младенцев в Евангелии от Матфея. В действительности же, к тому времени, когда, согласно Евангелиям, родился Иисус, Ирод уже умер. Царский род Давидов. Давид – второй царь древнего Израиля, конец 11-го, начало 10-го века до новой эры. Основатель династии, правивший сначала всем Израилем, а затем южным иудейским царством до Вавилонского плена. Вавилонское изгнание или Вавилонское пленение древних евреев в 6 веке до новой эры. Насильственное переселение знати, чиновников, торговцев и ремесленников в Вавилон после взятия Иерусалима в 597 году до новой эры и окончательного разгрома иудейского царства вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до новой эры. В 30-х годах 6 века до новой эры персидский царь Кир, завоевавший Вавилонию, разрешил большинству пленных евреев вернуться на родину. При Давиде Иерусалим стал столицей государства. Давид впервые в истории древних евреев вел постоянную запись всех происходящих событий специальными летописцами. Впоследствии эти летописи вошли в так называемые «библейские книги царств». По библейской легенде Давид совершил ряд подвигов, победил великана Голиафа, боролся со львом и так далее, и является автором псалмов, которые входят в Ветхий Завет. Кроме того, Давид прославился жестокостью, вероломством и многоженством. Он предал своего покровителя Саула, завладел троном, окружил себя сотнями женщин. Он убил своего полководца Урию, чтобы овладеть его женой красавицей Версавией. Когда были завоеваны области за Иорданье, Давид приказал убить каждого третьего жителя на глазах оставшихся в живых. И вот Марию обручили с Иосифом из рода Давидова.